Но значки по-прежнему оставались непонятными, и он вернул карточку доктору. «Нет, сэр». «А почему?» У Джорджа вдруг мелькнуло подозрение, а не сошел ли с ума этот доктор? Разве он этого не знает сам? «Потому что я не умею читать, сэр». «А тебе хотелось бы научиться читать?» «Да, сэр». «А зачем, Джордж?» Джордж в недоумении вытаращил глаза. Никто никогда не задавал ему такого вопроса, и он растерялся. «Я не знаю, сэр», — запинаясь, произнес он. «Печатная информация будет руководить тобой всю твою жизнь. Даже после дня образования тебе предстоит узнать еще очень многое. И эти знания ты будешь получать из таких вот карточек, из книг, с телевизионных экранов. Печатные тексты расскажут тебе столько полезного и интересного, что не уметь читать было бы так же ужасно, как быть слепым. Тебе это понятно?» «Да, сэр». «Ты боишься, Джордж?» «Нет, сэр». «Отлично. Теперь я объясню тебе, с чего мы начнем. Я приложу вот эти провода к твоему лбу над уголками глаз. Они приклеятся к коже, но не причинят тебе никакой боли. Потом я включу аппарат, и раздастся жужжание. Оно покажется тебе непривычным, и, возможно, тебе будет немного щекотно. Но это тоже совершенно безболезненно. Впрочем, если тебе все-таки станет больно, ты мне скажи, и я тут же выключу аппарат. Но больно не будет. Ну как, договорились?» Судорожно глотнув, Джордж кивнул. «Ты готов?» Джордж снова кивнул. С закрытыми глазами он ждал, пока доктор готовил аппаратуру. Родители не раз рассказывали ему про все это. Они тоже говорили, что ему не будет больно, но зато ребята постарше, которым исполнилось 10, а то и 12 лет, всегда дразнили ожидавших своего дня чтения восьмилеток и кричали: «Берегитесь иглы!» А другие, отозвав малыша в какой-нибудь укромный уголок, по секрету сообщали: «Они разрежут тебе голову таким большим ножом с крючком на конце», и добавляли множество жутких подробностей. Джордж никогда не принимал это за чистую монету, но тем не менее по ночам его мучили кошмары. И теперь, испытывая непередаваемый ужас, он закрыл глаза. Он не почувствовал прикосновения проводов к вискам. Жужжание доносилось откуда-то издалека, и его заглушал звук стучавшей в ушах крови, такой гулкий, словно все происходило в большой пустой пещере. Джордж рискнул медленно открыть глаза. Доктор стоял к нему спиной. Из одного аппарата ползла узкая лента бумаги, на которой виднелась волнистая фиолетовая линия. Доктор отрывал кусочки этой ленты и вкладывал их в прорезь другой машины. Он снова и снова повторял это, и каждый раз машина выбрасывала небольшой кусочек пленки, который доктор внимательно рассматривал. Наконец он повернулся к Джорджу, как-то странно нахмурив брови. Жужжание прекратилось. «Уже все?» — прошептал Джордж. «Да». Не переставая хмуриться, произнес доктор. «Я уже умею читать?» Джордж не чувствовал в себе никаких изменений. «Что-что?» — переспросил доктор, и на его губах мелькнула неожиданная улыбка. «Все идет как надо, Джордж. Читать ты будешь через 15 минут. А теперь мы воспользуемся другой машиной, и это уже будет немного дольше. Я закрою тебе всю голову, и когда я включу аппарат, ты на некоторое время перестанешь видеть и слышать, но тебе не будет больно. На всякий случай я дам тебе в руку выключатель. Если ты все-таки почувствуешь боль, нажми вот эту маленькую кнопку, и все прекратится, хорошо?» Позже Джорджу довелось услышать, что это был не настоящий выключатель, и его давали ребенку только для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Однако он не знал, твердо так ли это, поскольку сам кнопку не нажимал. Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной. 3-4 небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь легкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было. Откуда-то глухо донесся голос доктора —